«Не переживай, она его не украла, мы его честно добыли», — сказал я, решив, что пришел тот самый момент, когда деду нужно узнать о даре Софьи. «Где это вы его добыли, интересно знать?» — посуровил дед. «Только не говори, что вы своей бандой императорское отделение банка обчистили». «Какой еще бандой?» — удивился я. «Как это какой? Ты, Воронова и Лазарева. Не удивлюсь, если и Нарышкина с собой на дело прихватили». «Да погоди ты, не ругайся». «Ну-ка, давай рассказывай, что вы такое придумали, черти полосатые!» Глава 19. «Ты мне это все сейчас всерьез говорил?» — уточнил дед после того, как я выложил ему все про дар Софьи и рассказал, что мы с ней уже несколько раз посещали Зазеркалье. «Абсолютно», — уверенно ответил я. «Только ты ей ничего пока не говори. Это все-таки ее секрет. Я тебе рассказал, чтобы ты не придумал про нас неизвестно что. Думаю, она сама тебе все расскажет на этих выходных, когда я у нее про золото спрошу. Как ты вообще мог подумать, что мы кого-то обчистили?» «А что мне оставалось думать?» — начал защищаться дед. «Вот найдешь у своего внука под кроватью кучу золота. Я посмотрю, что ты ему скажешь». «Так ты же не у меня его нашел». «Какая разница, ты или Софья? Может быть, вы специально у нее под кроватью все спрятали, потому что я к ней под кровать не заглядываю и у тебя в комнате намного чаще бываю», — выдал дед ход своих рассуждений. «Все просто вовремя говорить нужно, вот тогда и проблем бы никаких не было». «Вообще-то она сама его перетащила», — сказал я в свое оправдание. «Предполагалось, что я ей помогу, но она решила меня не дожидаться. Ты же знаешь Софью, упертая, как барашка». «Ладно, будем считать, что я тебе верю», — сжалился надо мной дед после минутного размышления. «Как там у тебя первый день учебы прошел? Наверное, от тортов животы у всего китежа болят. Жемчужников говорил, что почти грузовик сладости вам отвез целую гору». «Все нормально. Кое-как справились», — ответил я, с грустью вспомнив про торты, от которых к обеду уже ничего не осталось. «Скажи, деда, ты случайно не обратил внимания на количество эликсиров в пузырьке у Софьи?» «Не переживай. Пьет она его. Я за этим слежу. Уже, считай, половины пузырька нет, как и должно быть. Надеюсь, когда вторую половину выпьет, мы наконец-то вздохнем спокойно. Не верю я, что такое чудесное лекарство ей не поможет». «Это не совсем лекарство», — автоматом поправил я его. Как бы там ни было, а я все-таки верил, что дед окажется прав. Какой-то эффект же должен быть от моего эликсира жизни. Не выливает же она его в окно, лишь бы я от нее отцепился. «Лекарство не лекарство, а штука хорошая», — сказал дед. «Видал, как сегодня ожила? Бегала по дому, как электровеник. Так что все будет в порядке, я уверен». «Ну да, я тоже так думаю. Слушай, деда, у меня к тебе просьба. Пока суть до дела, подумай, куда можно золото выгодно продать, хорошо? По справедливой цене». «Золото выгодно продать», — повторил за мной дед. «Как бандиты с большой дороги разговариваем. Куда его продать в таком количестве? Нагребли полную комнату, хоть собственную сокровищницу открывай». «Может быть, с дедом Лазаревой поговоришь?» — предложил я. «Иметь золото все время нужно в мастерской». «Нет, не пойдет. Слишком много. Им такого количества на 100 лет вперед хватит». «Слушай, внучек, а зачем кому-то его предлагать? У нас вроде бы и у самих в золоте потребность есть. Ты случайно не забыл? Мы все-таки зачарованными ювелирными изделиями торгуем. Сеть магазинов имеем. Сокровищница уникальных вещей называется. Даже за границей нас уже хорошо знают. Зачем кому-то его продавать? Тем более, что золото там хорошее, высший класс. А то Жемчужников уже почти всем мошенникам руки переломал за то, что они нам подделки пытаются подсунуть. Что за люди? Никак до них не доходит, что с нами лучше не связываться». «Даже ты сразу предположил, что мы его где-то сперли. А что Жемчужников подумает?» «Если ему не говорить, что она вам, Софье, принадлежит, то ничего не подумает», — ответил дед и усмехнулся. Мне он точно вопросы задавать не будет. Так-то оно скорее Вороновой принадлежит. Так-то это она его таскала из своего зазеркалья. Думаю, разделаться с золотыми истуканами было намного проще, чем потом перетащить его в комнату. Но вообще-то дед прав. У него дядя Игнат точно ничего спрашивать не станет. «Хорошая идея», — одобрил я. «Только ты тогда ему пока ничего не говори. Если, по сути, проблем с продажей не возникнет, тогда уже лучше потом, после того, как Софья тебе сама обо всем расскажет». «Договорились», — пообещал мне дед. Затем мы пожелали друг другу спокойной ночи, и я положил трубку. Странное дело. Но после разговора с дедом мне показалось, что силёнок у меня прибавилось. Если до этого я с трудом представлял, как дотащусь до столовой, чтобы поужинать, то сейчас я мог это сделать запросто. Всё-таки как здорово, когда нежданно-негаданно приходят хорошие новости. Я вот думаю, может быть, вариант сокровищницы не такой уж и плохой, — завёл свою песню Дориан. Можно было бы слитков отлить, затем перенести их в берлогу. Зачем это? Золотой запас не помешает. Мало ли что. Придёт нужда, а у тебя пара слитков наготове. По-моему, в нашей сокровищнице и так всякого добра хватает, которое можно будет продать в случае нужды, — ответил я ему, сел на кровать и потянулся. Вообще-то я планировал поспать до ужина, но теперь мои планы изменились. Я решил, что самое время наведаться к Щёкину в оранжерею. Вдруг получится увидеть говорящее растение, о котором говорил Градовский. При условии, что призрак не соврал, конечно. Шансы застать Щёкина в оранжерее были достаточно велики. Обычно после уроков он был или там, или в своей лаборатории. Но даже если его там не окажется, всё равно можно будет попробовать пробраться внутрь. Компонент не всегда запирает свою оранжерею. Тем более, что после случая с нападением на животных 2-летней давности возле оранжереи установили системы видеонаблюдения. Кому из учеников придёт в голову взломать замок, чтобы проникнуть в оранжерею? Разве что какому-нибудь самоубийце, который хочет отрабатывать у Щёкина до конца учёбы. Когда я подошёл к оранжерее, она оказалась открыта, а внутри неё горел свет. Похоже, мне повезло, и я застал Щёкина. Теперь нужно срочно придумать, что мне здесь понадобилось. Я осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Борис Алексеевич стоял в самом конце оранжереи возле рабочих столов и что-то с увлечением рассматривал, сложив руки за спину. Мне тоже стало интересно, что там такого. Стараясь не шуметь, я не спеша пошёл к нему. Да здесь быстро и не подойдёшь. Дорожка была совсем узенькая, а разнообразные растения были засажены так плотно вокруг, что некоторые путались под ногами, мешая пройти. При этом, если вдруг задеть какой-нибудь из них, то можешь быть уверен, следующий свой восход ты встретишь в школьном парке, собирая каких-нибудь вонючих насекомых, которые срочно понадобятся компоненту. За пару лет практики я научился ходить здесь так, чтобы ничего не задеть. Вот и сегодня всё прошло удачно, если не считать одну веточку синелиста, которую я не заметил в самом начале. «Темников!» — окликнул меня Щёкин, когда я был в нескольких шагах от него. «Что ты здесь забыл поздним вечером? Вряд ли пришёл справиться, как у меня дела». «Как вы узнали, что это я? Вы же даже не поворачивались». «Ты отражаешься в стекле, Максим», — сказал он, глядя на стеклянную стену оранжереи, которая была в нескольких метрах позади его рабочего стола. «При всех твоих способностях невидимостью ты пока не владеешь». «А, понятно», — расслабился я, узнав, что глаза на затылке Щёкин себе пока не отрастил, а то с ним пришлось бы совсем тяжко. «Ну так зачем пожаловал?» — переспросил он. А я тем временем уставился на цветок, который стоял перед ним. Первый раз видел нечто подобное. Он был высоким, с толстым мощным стеблем и большущими листьями, которые запросто можно было использовать вместо зонта. Ярко-красный цветок был блестящим и гладким, а по внешнему виду напоминал забавную улыбающуюся рожицу. «Да я тут шёл мимо, увидел, у вас свет горит, решил проверить, вдруг воры забрались», — сказал я, не придумав ничего получше. «Почти 15 лет, парню, а врать так и не научился», — усмехнулся учитель. «Я в твои годы врал половчее. Что за молодежь пошла? Совсем обленились. Борис Алексеевич, а что это такое? Решил я сменить тему. Подарок от моего коллеги из Южной Америки. Цветок клоун называется. Очень редкий компонент. Пик-пик, пик-пик, сказал цветок и закачался на толстом стебле. Офигеть, как круто, восхищенно сказал я. Просто бомбище. Я тоже так думаю, согласился со мной компонент. Он издает около 130 разных звуков. В зависимости от ситуации они меняются. В общем-то, в комплекте с ним должен был еще идти словарь, при помощи которого можно было бы понять, что он говорит, но не пришел. То ли на нашей почте потерялся, то ли в Южной Америке куда-то задевали. В общем, скоро должен новый словарь прийти, а пока мы с ним просто контакт налаживаем. Можно мне у него что-нибудь спросить? Надеюсь, не глупость какую-нибудь? Настороженно спросил Щекин. А то я сегодня решил первокурсникам цветок показать. Так, пока я отходил, эти балбесы его словам матерным учить начали. Одно он даже запомнил. «Вот негодяй!» — возмутился Градовский, который висел рядом со мной и тоже с интересом рассматривал заграничное растение. «Что подумает про наших дворян зарубежный гость?» «Твою мать!» — простонал Дориан. «Он меня когда-нибудь в гроб вгонит». «Как тебя зовут?» Задал я цветку вопрос, с которого, по моему мнению, следовало начинать. «Плюмом, плюмом». «Умница!» — восхищенно сказал Борис Алексеевич. «Похоже, это и правда его имя. Мне он отвечает то же самое». Вот так, слово за слово, и в результате я опоздал на ужин почти на полчаса. Все это время Дориан недовольно бурчал, считая, что разговаривать с цветами — это как-то ненормально. Хотя я в этом ничего такого не видел. Почему бы не поговорить с цветком, если он тебе отвечает? С живыми деревьями я же как-то общался. Ужин затянулся надолго. Наверное, это пока был самый длинный ужин из всех. Вечером опять приехала куча тортов, правда, теперь без личного сопровождения Жемчужникова. Ну и снова подарки. Оказывается, утром это было еще не все, и многие отложили поздравления на вечер. Скорее всего, просто спохватились и решили, что было бы тоже не лишним что-нибудь подарить Нарышкину. Однако и после ужина никто не спешил расходиться. Все плавно перебрались в общежитие, где начались всякие спонтанные конкурсы, игры, класс на класс и все в таком духе. Хотя я и устал, но как лучший Лёшкин друг считал своим долгом держаться до конца. Поэтому в комнату попал лишь после того, как дежурные нас всех разогнали. Одна из тех ночей, которую я решил провести в берлоге. Посмотреть, что там и как. Попрактиковаться в аракте, а заодно навестить Люфика, которого давненько уже не видел. Я даже для него пирожные прихватил, на тот случай, если вдруг не окажется бон-бона. Я зря переживал. На этот раз было даже два бон-бона. Один из них Люфик умел сразу, а второй отложил на потом. Сказал, что меня пока дождешься, рак на горе свистнет. А без бон-бонов что за жизнь? Пирожное, кстати говоря, он тоже сожрал на месте. Вместе с позолоченной бумагой, в которой оно было завернуто. Наевшись и назвав меня косолапым прямоходом, демоненок сменил гнев на милость и спросил, не притащил ли я ему чего-нибудь интересного. Надо же, в кои веки он соскучился по работе. Пользуясь случаем, я снабдил его практически всем арсеналом своих заклинаний, чтобы он еще раз попробовал что-нибудь улучшить. В этот момент он начал было возмущаться, что я пользуюсь его добротой, но тут уже я поймал его на слове. Сам же говорил, что после бонбонов у него работать лучше получается. Вот пусть отрабатывает угощение. Интересно, что бумага и карандаш нашлись в шкафу сразу же после того, как я подумал, на чем буду чертить формулы заклинаний, чтобы отдать Люфику. А еще интереснее было то, что когда я брал бонбоны для демоненка, то никакой бумаги и карандашей там не было. Такие дела. Люцифер затих в своем украшенном драгоценными камнями домике, а я решил попрактиковать аракт, за который давно не брался. По правде говоря, я вообще уже начал расстраиваться на этот счет. Хотя Дориан и успокаивал меня как мог, а нормально поднять себя в воздух при помощи сапфира у меня пока никак не получалось. Максимум, чего мне удалось достичь, это поднятие в воздух примерно на полметра. Во всяком случае, так мне показалось, когда я шлепнулся на задницу. Черт его знает, почему так. Скорее всего, вся проблема в том, что это какое-то тайное колдунство, которое в совершенстве невозможно постичь иномирцам вроде меня. Однако сдаваться я не собираюсь. Вот и сегодня взлетал раз 20, пока весь зад себе не отбил. Даже с учетом того, что для уроков я отыскал для себя место с очень мягкой травой, которую раньше как-то совсем не замечал, каждое новое падение почему-то было болезненнее предыдущего. Бросил, когда стало совсем не в моготу. Не знаю. По-моему, сегодня у меня получилось левитировать еще на несколько сантиметров выше, чем обычно. Как следует поработав, я решил, что нет лучшего средства от учебных синяков, чем целительные ванны этой пещеры. Сегодня водичка была просто прелесть. Так что я сам не заметил, как заснул, а когда продрал глаза и вернулся в свою комнату, то оказалось, что мог еще смело поспать часик. Часы на мобильнике показывали 5:30 утра. Спать мне уже не хотелось, поэтому, дождавшись 6 утра, я начал названивать Нарышкину, чтобы и тот просыпался пораньше. После водных процедур в берлоге я себя чувствовал отдохнувшим полностью, но жутко голодным. Поэтому опаздывать сегодня на завтрак я не собирался и вообще планировал попробовать все, что там будет. Без тортиков было не так весело, как вчера. Но тоже нашлось чем полакомиться. Передо мной стояла тарелка с яичницей из 3 яиц и беконом. Рядом с ней еще одна тарелка с сырниками, щедро политыми клубничным вареньем, и пара малиновых желе. Пока я уплетал свой завтрак, Лёшка рассказывал мне, что интересного ему подарили. С учетом того, что родители пока держали свои подарки в секрете, выходило так, что самые стоящие вещи подарили ему я, дядя Игнат и Лазарева. Правда, Нарышкин еще с гордостью показывал мне золотой браслет с каким-то чудным плетением, который подарила ему Кречетникова. Браслет и правда был любопытный. Плетение все время менялось, и создавалось ощущение, что на руке у него золотой струящийся ручей. Хорошо, конечно. Вот только польза от него 0,0. Лазарева расщедрилась Лёшке на новый оберег, который в несколько раз усиливал все заклинания исцеления. Княжич все еще пользовался тем, который мы с ним добыли на первом курсе, когда нас старуха Огородникова об услуге попросила. Княжич был очень доволен и не мог скрыть радостной улыбки, когда показывал мне Полинин подарок. Вообще-то, всякие лечебные артефакты обычно дорого стоят, а усиливающие магию исцеления в принципе достать было непросто. Так что эмоции Нарышкина я вполне понимал, было чему порадоваться. Ну а чтобы показать мне подарок от Жемчужникова, нам пришлось дождаться конца завтрака. Лёшка сказал, что в столовой он показать его не может. Потом еще топали от главного корпуса подальше, прежде чем он, наконец, расстегнул футляр для хранения энергетического меча и похвастал обновкой. «Вот это да!» — ахнул я, глядя на подарок от дяди Игната. Честно говоря, я впервые видел нечто подобное. Черный, слегка дрожащий энергетический луч, который приманивал мой взгляд как магнит. Прямо сейчас передо мной был практически самый мощный меч, лучше которого может быть только энергетический меч из белого магического кристалла. Просто фантастика какая-то. Интересно, во сколько он обошелся Жемчужнику, если цены на черные магические кристаллы начинаются от 400 000? А ведь еще нужно оплатить стоимость работы, которая тоже не будет дешево стоить. Испортить кристалл можно очень просто, так что за копейки работать с ним никто не будет. «Что ты хочешь, Макс? Барон его вассал, причем не одну сотню лет. Какой еще подарок он должен подарить твоему другу на совершеннолетие?» — спросил Мор. «Это не столько подарок, сколько знак уважения к Лёшкиному отцу, Николаю Федоровичу. Ты сам видел, что он относится к Игнату как к родственнику». «Да ладно, Дурин, это и так понятно», — перебил я разъяснение своего друга. «Ты посмотри, какой меч! Когда-нибудь и у меня будет такой же. «Само собой, мой мальчик. Я даже в этом не сомневаюсь». Глава 20. Мне так сильно понравился Лёшкин меч, что в какой-то момент я даже начал задумываться. Может быть, мне пустить свой фиолетовый магический кристалл на обновку? Всё-таки он будет почти такого же качества, как и меч из чёрного кристалла. Для артефактов вполне сойдут и осколки зелёного кристалла, например, который я могу запросто купить. Однако думал я над этим недолго. Очень скоро я пришёл к выводу, что мои мечи из синих кристаллов — отличное оружие. Пусть они даже не зелёного цвета, а на ранг ниже, но до этого момента никаких проблем у меня не возникало. Оружие прекрасно справлялось со всеми противниками, с которыми мне приходилось сталкиваться. Так что нечего голову всякими ненужными мыслями забивать. Вот когда возникнут проблемы, тогда и буду думать, какие кристаллы мне для новых мечей доставать. К тому же, будет глупо использовать для артефактов, которые будут меня защищать, более слабые магические кристаллы, чем для оружия. Это обязательно скажется на конечном качестве артефактов. Меч, конечно, тоже важная штука, но не настолько. Хотя об этом можно было узнать. Вдруг с артефактами-сосудами это работает как-то по-другому. Но нет. Работало всё так, как и должно было. Так объяснила мне Островская, когда я на следующий день пришёл вечером в артефакториум. Я сказал ей, что хочу сделать для себя парочку артефактов-сосудов, и передал ей фиолетовый кристалл, чтобы она отколола от него пару подходящих осколков. В тот же момент я и спросил у неё про разницу в магических кристаллах и на что именно они будут влиять в конечном итоге. Выяснилось, что на всё, начиная от мощности заклинания и заканчивая радиусом действия. Кроме того, она рассказала мне ещё об одной важной вещи, которую я раньше не знал, потому что пока на уроках базовой артефакторики нам рассказывали лишь про работу с самыми слабыми кристаллами, оранжевыми и розовыми, куда там до фиолетовых. Про них мы вообще узнаем только в теории, и то на самом последнем курсе. Мы же не стальной класс всё-таки. Оказалось, что фиолетовые, чёрные и белые кристаллы относятся не только к самой лучшей группе по мощности, но с ними и работать тяжелее всего. Они самые хрупкие. То есть выходило так, что чем хуже магический кристалл, тем легче было с ним работать. Любопытная особенность. Вряд ли эта информация пригодится мне на практике, однако для общего развития было полезно, знать об этом не помешает. Ещё интереснее было другое. Самые мощные по силе кристаллы увеличивали силу вложенных в них заклинаний. Пусть совсем не намного, но это было очень хорошо. Мой барьер и смертельная тень станут ещё лучше, разве это плохо? Только для того, чтобы это получилось, нужно идеально начертить формулу нужного заклинания в момент изготовления артефакта. Но за этим проблемы не станет. Я эти формулы мог даже в полудрёме начертить безукоризненно. На подготовку к ритуалу создания нужных мне артефактов Виктория Артёмовна попросила пару недель. За это время она отколет от кристалла пару осколков и приготовит все остальные компоненты, которые нам понадобятся. Разумеется, я был готов оплатить всё, что потребуется. Кстати говоря, от кристалла она осталась в полном восторге. Очень радовалась тому, что ей удастся поработать с таким мощным кристаллом. Нужно отдать ей должное. Островская не стала спрашивать, где я его достал. Я понял, что мне вообще нравятся люди, которые не задают лишние вопросы, а только относящиеся к делу. Не спрашивала она и про книгу, хотя я уверен, что ей хотелось бы узнать, что там с ней. Я ведь сам дал ей понять, что не оставлю это дело просто так. Именно так оно и было. В последнее время я начал всё чаще обдумывать, как провернуть дело с похищением книги. Точнее говоря, с её временным изъятием. После того, как Люфик закончит с ней работать и сделает для меня копию, я намеревался вернуть её на место. План у меня был. Для начала нужно забраться в секретный отдел, так, чтобы меня никто не заподозрил. В этом деле я очень надеялся на дар Ганана Иллюзорного, который должен помочь мне принять любой облик. Я пока не решил, в кого именно буду перевоплощаться, Шуйского или Агибалова, но об этом можно было подумать и позже. В данный момент меня занимал другой вопрос — отыскать удобное место, чтобы проникнуть в архив незаметно. Будет странно, если мимо дежурных пройдет Темников, а в секретный отдел полезет, например, Шуйский, который вообще туда не заходил. Так что вариантов было всего два. Либо пытаться войти в архив под личиной Мишки или Артемия и там уже действовать по обстоятельствам, либо воспользоваться помощью Градовского. Он у меня помощник, в конце концов, или как? Идея заключалась вот в чем. Архив находится под нашим основным корпусом, а кроме того, раскинул свои коридоры кишки гораздо дальше здания, под которым расположился. Следовательно, в него можно было попасть из школьного подвала. По сути, архив — это тоже подвал, а значит, он должен с ним где-то граничить. Чтобы узнать, где именно, я и планировал использовать возможности Петра Карловича. Такое место должно обязательно найтись, а дальше уже дело техники. Заклинание, которым можно проделать дырку в стене, у меня есть, так что... Самым идеальным вариантом было бы проделать дыру сразу в секретный отдел. Но на такую удачу я, честно говоря, не очень рассчитывал. Достаточно будет, если мне удастся все остальное. Затем нужно было попасться на глаза нескольким ученикам, чтобы они потом обязательно вспомнили, что видели в архиве Мишку или Артемия, и, можно сказать, дело в шляпе. Кстати говоря, вполне может случиться так, что и никаких учеников опрашивать не придется. Вполне вероятно, что внутри секретный отдел напичкан камерами видеонаблюдения, которые сами запишут нарушителя. Конечно, потом возникнет вопрос, каким образом тот же Шуйский или Агибалов вообще попали в архив, минуя дежурных, но это меня уже мало интересовало. Пусть потом сами Орлову объясняют, как оно так вышло. Перед тем, как все это затевать, я хотел еще раз попасть в архив, чтобы с помощью призрака попытаться выяснить, что, в принципе, находится внутри секретного отдела. Было бы неплохо хотя бы примерно понять, как там все устроено, прежде чем туда лезть. Не очень хочется забраться внутрь и попасть в какую-нибудь ловушку, о которой ты и знать не знал. Конечно, можно было бы и одного Градовского туда отправить, чтобы самому не спускаться, но я уверен, что так не сработает. Как объяснить Петру Карловичу, какое именно помещение ему нужно? Попытаться описать дверь? Дохлый номер. Призрак все время входит не в те двери, в которые нужно. Тем более, что там этих дверей, как на собаке, блох. Но этот вопрос был решаем. Повторно к Островской я обращаться не хотел, так как тогда она точно начнет задавать ненужные вопросы. Гораздо проще было попросить того же Щекина выписать мне пропуск туда. Компонент любит, когда я ума разума набираюсь. Вот и скажу, что хочу какую-нибудь пыльную книгу почитать. Только нужно будет выяснить, что там такого интересного может быть, чего нет в нашей школьной библиотеке. Почему бы тебе не сказать ему, что хочешь узнать побольше о всяких странных растениях, типа цветка клоуна? — спросил Дориан в тот момент, когда я размышлял об этом. — По-моему, это должно сработать после знакомства с Плюмумом. Мысль была отличная. Она и сработала. На следующий день после уроков я отправился на очередной сбор Арканума, дождался, пока все ребята разойдутся, и заговорил об этом с Борисом Алексеевичем. Узнав суть вопроса, Щекин даже заулыбался. Подобрел настолько, что не только выписал мне пропуск в архив, но и предложил наведываться к нему в оранжерею, чтобы перекинуться с цветком-клоуном парой слов. Само собой, я ему пообещал, что так и будет. Возможно, даже и в самом деле зайду пару раз. Надо же как-то подтверждать интерес к растениям из Южной Америки. Раздобыв пропуск, поначалу я хотел не откладывать визит в архив надолго и отправиться туда на следующий день. Сразу, как только Бабаедов закончит со мной очередное занятие. Однако этот поход пришлось перенести. Занятие выдалось таким, что тащиться после него еще и в архив было выше моих сил. К Кузьма Семенович уже практически не решал со мной задачки, как делал это раньше. Забрал у меня монеты и не пытал всякими мозголомными ребусами. Незадолго до начала каникул мы разучили новое ментальное заклинание — импульс. Бабаедов решил, что нам уже пора не только уметь защищаться, но и пытаться атаковать самим. В теории, имея соответствующий дар или очень большую склонность к ментальным заклинаниям, можно было не только пробить чей-нибудь барьер, но впоследствии даже выяснить мысли. Если верить преподавателю, то менталисты-вундеркинды владели импульсом настолько, что могли войти в сознание незаметно. Я, конечно, не очень в это верил. По крайней мере, со мной ничего подобного ни разу не происходило. Не знаю, насколько силен в ментальной магии тот же Шмаков, но я почувствовал, когда он попытался покопаться у меня в голове. Однако Бабаедов и не ждал от нас гениальных прорывов в виде чтения мыслей друг друга на уроках. Кузьма Семенович хотел добиться хотя бы того, чтобы мы начали правильно применять импульс. А это было непросто, по крайней мере, большей части нашего класса. У меня получилось на втором уроке, пока Бабаедов запрещал нам работать с кем-то, кроме него. Поэтому весь класс по очереди пытался устроить преподавателю мозговой удар. Вот только практически ни у кого не выходило. Наша бедная староста Верка Каблукова даже вспотела от натуги, пока пыталась хоть что-то сделать Бабаедову. Но все было бестолку. Он со скучающим видом смотрел, как бедняжка покрывается багровыми пятнами, и время от времени зевал. Хотя были такие, кому удалось нащупать выставленный Кузьмой Семеновичем барьер и упереться в него как в стену. Счастливчиков было немного, но я оказался в их числе. К моему огорчению, Мишка Шуйский тоже. Когда преподаватель похвалил его, он шел на свое место таким видом, как будто только что совершил какой-то подвиг. Тоже мне, Геракл хренов. Урок за уроком, индивидуальное занятие за занятием, и мой импульс становился все лучше и лучше. Пробить барьер Бабаедова у меня пока не получалось. Однако теперь с каждым разом я упирался в защиту Кузьмы Семеновича все быстрее. В конце концов, настал момент, когда он меня похвалил. «Грубо работаешь, Темников», — сказал он, затем почесал свою лысину и уставился на меня глазами горошинами, которые чуть ли не выпадали из его глазниц. «Но в целом неплохо. Мысли читать не научишься, а драться я тебя научу». «Как это драться?» — удивленно спросил я. «Пытаться треснуть кого-то импульсом?» «Почти», — улыбнулся он. Затем вытащил из ящика стола какой-то лист бумаги, на котором была начерчена формула заклинания. «Очень похоже на импульс», — сказал я, внимательно ее изучив. «Только деталей немного больше. Это что, какая-то его продвинутая версия?» «Вот как! Приятно знать, что 17 деталей, которые превращают одно заклинание в другое, ты называешь немного больше», — уважительно кивнул Бабаедов. Как будто не знал, что я отчасти должен благодарить за это его самого и его индивидуальные занятия. «Да, в общем, ты прав. Формулы чем-то похожи. Это заклинание называется «Ожог». Поставь барьер. Сейчас я покажу тебе, как оно работает». Прошло несколько секунд, и я почувствовал, как мои виски начинают неприятно покалывать. Я усилил барьер, и покалывание уменьшилось, но ненадолго. Вскоре прежние неприятные ощущения вернулись, и даже более того, начали усиливаться. Спустя совсем немного времени покалывание превратилось в жжение. Я старался защищаться изо всех сил, однако у меня не получалось ничего сделать. Боль в висках становилась все сильнее. А вместе с тем мне все сложнее было поддерживать контроль над барьером и бороться с Бабаедовым. Мне было жарко. Все тело покрылось потом, и я чувствовал, как неприятные горячие капли катится по моему лицу, а еще меня начало тошнить. Перед глазами полетели звездочки, и вдруг все неприятные ощущения пропали. «Фух», — выдохнул я, затем несколько раз моргнул и помассировал виски. «Ты как?» — спросил Бабаедов и протянул мне стакан воды. «Выпей, сейчас все пройдет». Я сделал пару глотков прохладной водички, и мне действительно стало намного лучше. Пара глубоких вдохов, и все стало на свои места. Лишь внутри головы было как-то необычайно тепло, Такое ощущение, что мне туда вживили грелку. Не сказать, что неприятно. Скорее, как-то странно. «То, что сейчас произошло, может считаться ментальной дракой», — объяснил мне Кузьма Семенович. «Ожог — одна из самых простых в исполнении заклинаний, которые способны на такое. Однако при этом одно из самых эффективных. Против менталиста с сильным даром ты не потянешь, а вот любителю может доставить хлопот. Главное — вовремя остановиться, если не хочешь отправить кого-нибудь на тот свет». «Какая же это драка?» — задал я резонный вопрос преподавателю. «Скорее, избиение». «Я бы на твоем месте не стал сгущать краски. Ты даже не потерял сознание», — улыбнулся Бабоедов и вновь почесал свою лысину. «Так что, учиться будешь? Или остановимся пока на барьере с импульсом?» «Конечно, буду», — ответил я. «Когда начинаем?» «Со следующего урока», — сказал Кузьма Семенович и пододвинул ко мне листок с формулой. «Выучи пока заклинание как следует. И не вздумай тренироваться на учениках, понял? Узнаю, будешь у меня до Нового года после уроков ребузы разгадывать. Выберу, какие посложнее и понуднее, чтобы жизнь малиной не казалась». Я пообещал, что так и будет. На учениках тренироваться так уж и быть не стану. А вот заглянуть к Люфику на досуге и попросить его немного поработать над ним — это я сделаю обязательно. Отличное заклинание. Мне оно нравилось даже больше, чем барьер. Теперь я смогу раздавать ментальные пендели. Разве это не здорово? По-моему, просто прекрасно. Эта мысль не покидала меня целый вечер. Даже Лёшка заметил мое отличное настроение, и когда мы шли вечером на встречу с ребятами в бункер, не выдержал и спросил, что со мной случилось. Я ему рассказал, что Бабоедов научил меня классному заклинанию под названием «Ожог» и пообещал обязательно показать его Нарышкину, только немного позже. Сначала научусь сам с ним работать как следует, а то мы по незнанию натворим с княжичем дел. Забьем друг друга ментальными пенделями, пока тренироваться будем. То-то нашим врагам будет праздник. 7 баянов порвут на радостях. Лёшка такого заклинания не знал, что было неудивительно. Почему-то я был на 100% уверен, что оно не входит в базовую школьную программу. Слишком оно опасное. Это я уже проверил на себе. Причем, если я правильно понял Бабоедова, он даже еще не начал всерьез вкладывать в него свои силы. Интересно, как долго я бы продержался, пожелая он разделаться со мной? Что-то мне подсказывает, что недолго. Эта мысль поселила в моем сердце новую тревогу. Не думаю, что таких специалистов, как Бабоедов, в принципе, много, но это ничего не меняет. Нужно теперь думать и над защитой от ментальных заклинаний. Артефакт с постоянно работающим барьером — это, конечно, хорошо, но не мешало бы обзавестись и более серьезной защитой. Как много всего понадобилось вдруг и сразу. Не знаешь, за что хвататься в первую очередь. Первое собрание обновленного Змеиного Ордена прошло с успехом. Рахманинов и Соловьев остались в полном восторге от новой базы. Еще бы! Разве можно было сравнить наш с Лёшкой бункер с какой-то старой конюшней? Теперь это место хоть на полном серьезе можно было базой называть. Не то, что раньше. Я вообще удивлен, как за такое долгое время, которое существовал Змеиный Орден, никто из ребят не удосужился найти что-то получше прошлого места сборов. Нарышкин считал, что таким образом хранились традиции, но, как по мне, такое себе объяснение. Орден одним фактом своего существования уже хранил и продолжал школьные традиции, так что можно было подыскать место, где хотя бы пахнет чуть лучше, чем в старой конюшне. Собрание было недолгим. Должность главы ордена у Собакина никто отбирать не планировал, так что в основном все свелось к знакомству ребят с нашей новой базой. Кроме того, заклеймили позором Агибалова и договорились, что каждый хорошенько подумает над тем, как ему отомстить. Так, чтобы он надолго запомнил свое вероломное предательство. Урод! Затем договорились на воскресенье всем вместе съездить в Приозерное, чтобы разобраться с троллем, который нас дождался, и, собственно, все. Ну да. Еще же единогласно решили, что пока совершенно точно никаких девчонок, как без этого? Вот так как-то слишком быстро пролетела неделя. Завтра пятница, а там уже и урок с Чертковым, которого я с нетерпением ждал. Интересно, что старик для меня придумал? Хороший вопрос. Однако есть еще один, не менее важный. Как сделать так, чтобы поскорее прошла пятница и наступила суббота? Глава 21. Занятия с Эмиром Михайловичем всегда проходили в разное время. Каждый раз в пятницу во время обеда мне приходило сообщение от него, в котором он указывал время. Чаще всего мы занимались сразу после уроков, но бывали дни, когда Голиков предпочитал провести занятия после ужина. Вот как в эту пятницу, например. Это было очень кстати. Можно было сходить в архив, не дожидаясь вечера. Полусонный дежурный наскоро проверил мой пропуск, записал себе что-то в журнале и кивнул в сторону входа. Не теряя времени, я сразу пошел к двери, за которой был расположен секретный отдел. Градовский летел рядом со мной и все время делился своими впечатлениями об этом месте. Оказалось, что библиотеки — это любимые места призрака. И если я когда-нибудь отправлю его на заслуженный отдых, то он навсегда поселится здесь. Ну, не наглец. Такое ощущение, что я его цепью к себе приковал, и теперь беспощадно эксплуатирую как личного раба. Наконец мы добрались до нужной мне двери, которая расположилась в отдельном коридоре. В прошлый раз я задержался здесь всего на несколько минут, а сегодня решил осмотреть ее получше. Поэтому сделал вид, что у меня развязался шнурок и стал его завязывать. Остановился не зря. Только сейчас я заметил, что на двери светится бледная руна. Даже с кольцом магического узора ее было непросто сразу заметить. Что уж говорить про мой предыдущий визит, когда я практически пробежал мимо нее. Так, значит, на двери имеется защитная руна. Ну, с ней, я надеюсь, удастся справиться. Я попросил Градовского заглянуть внутрь и посмотреть, что там за дверью. И здесь меня ждало первое разочарование. У призрака не получилось. Похоже, кроме руны, помещение еще было защищено и магическим барьером. Градовский попытался проникнуть в секретный отдел через стены, затем через потолок, для чего потребовалось выбраться наружу, однако из этого ничего не выходило. Он опирался все в тот же магический барьер. Из этого мы с Дорианом сделали вывод, что, видимо, руна создает его, и для отключения барьера нужно было ее деактивировать. Хорошенькое дело. Выходит, что если даже Градовский отыщет мне проход в архив, то с руной нужно будет что-то делать. Остается надеяться, что мой вампир с ней справится, потому как других вариантов нет. Единственное, что можно сделать, это попробовать пробраться в секретный отдел через некрослой. Выкрасть книгу мне не удастся, так как из некрослоя можно тащить только то, что является его производным. Но, по крайней мере, можно попробовать выяснить, что там и как. Хотя, что если попробовать попасть внутрь через некрослой, затем использовать слово «врата» и «потерять сознание и остаться там до тех пор, пока тебя не поймают», — закончил за меня Дориан. «Отличная мысль, мой мальчик. Ничего лучше ты, конечно, придумать не мог». Вообще-то да. Я был согласен с Муром. Такая вероятность была очень велика, и секретный отдел в таком случае запросто мог стать для меня ловушкой. Лучше оставить этот вариант в покое. Тем более я пока не знаю, что происходит с первым порталом, когда открывается второй. Этот вопрос я у Черткова еще не прояснил. Пропал же тогда портал в подземной оранжерее, и куда он делся, совершенно непонятно. Если мне потребуется открывать потом еще один, то это я точно не потяну. В общем, идея с некрослоем пока была не очень, честно говоря. Так что вопрос с руной я оставил на потом, когда уже займусь реализацией своего плана. А пока вкратце объяснил Петру Карловичу, что мне от него нужно, и отправил на разведку. Сам же для вида еще немного побродил по архиву, а потом потопал в комнату немного отдохнуть перед ужином и занятием с Голиковым. Отдохнуть стоило, так как Эмир Михайлович нечасто назначал мне поздние уроки. Обычно это говорило о том, что он будет учить меня чему-то новому. Видимо, он считал, что перед этим мне нужно как следует подкрепиться и набраться сил. Я не ошибся. В этот раз не стал исключением. Голиков решил обучить меня заклинанию, которое называлось «Стена льда». Поначалу я даже расстроился. Что может быть интересного в заклинании с таким названием? Скукотень какая-то. Однако, увидев мою кислую мину, преподаватель мне очень быстро объяснил, насколько я был неправ. Всего лишь несколько наглядных примеров в школьном парке заставили меня посмотреть на стену льда совсем иначе. Оказывается, с моими возможностями по запасу магической энергии можно было творить удивительные вещи. Начать с того, что стену можно было делать любой толщины, высоты и длины. Но как любой? Насколько хватит сил? Можно хоть высотой с девятиэтажный дом забабахать и потратить на это половину своей энергии. Вот только какой в этом был смысл? Гораздо проще выстроить стену вокруг врага. Даже особой высоты добиваться не нужно. Всего лишь нужно позаботиться о нужной толщине, чтобы противник не мог ее запросто пробить. Уже неплохо, если нужно по-быстрому удрать. Однако можно и не убегать, если очень нужно с кем-нибудь разделаться. Например, наложить на него перед этим парочку моих аур, типа высасывания жизни, ауры разложения или иссушения воздуха. Немного подождать, и все. В общем, заклинание оказалось очень полезным. Зря я так расстраивался в начале занятия. Даже Голиков повеселел, когда увидел, как я загорелся попробовать сам. Формула была не самой сложной, так что запомнить ее было не особо трудно. Мне потребовалось на это четверть часа. Сначала 10 попыток с возможностью подсматривания в шпаргалку, затем несколько неудач без нее, и дальше все потихоньку наладилось. Ничего особенного. Нормальный учебный процесс. К тому моменту, когда пришло время окончания занятия, я мог запросто строить ледяные стены на любой вкус. Я мог ставить их квадратом, кругом и даже построить из них небольшой дом, как оказалось. По мнению Дориана, строение выходило немного грубоватым на вид, зато стал стенными стенами. Выбраться из такого будет непросто. Так что в свою комнату я отправился в очень хорошем настроении. Хотя и порядком уставшим. Обычное дело после таких изматывающих занятий, на которых приходится разучивать что-нибудь новенькое, а потом еще и практиковаться до полного исчерпания магической энергии. Восстанавливать ее я отправился в берлогу, где меня дожидался Люфик, который уже справился с моим прошлым заданием, а теперь дрых в своем домике. «Мне кажется, с возрастом он храпит все сильнее», — заметил Мор, когда я собрался будить демоненка. «Чувствуешь? От его храпа вся берлога трясется». Это Дориан, конечно, преувеличивал. Пещера не тряслась. Однако я был согласен со своим другом. Люцифер давал знатного храпака. За такие звуки из нашей общаги меня бы точно выселили. Так что очень хорошо, что у меня появилась берлога. Поначалу Люфик делал вид, что не слышит меня, и просыпаться не хотел. Даже наоборот, принялся храпеть еще громче. Пришлось взять шкатулку и сделать пару шагов в направлении моего любимого бассейна. Как я и ожидал, это сработало практически сразу. «Ах ты, пиявка горбатая! Ну не даст поспать!» — возмущенно пропищал демоненок. «У меня законное выходное, между прочим. Я работу сделал. На, забирай!» Из шкатулки высунулась тонкая синяя ручонка с пачкой исчерченных формулами листков. «Можешь оставить себе на черновики», — сказал я и протянул ему толстую тетрадь, которую принес с собой. «Теперь быстренько сделай мне копию». «Хозяин, это беспредел! Рыцарь шелкопрядный!» — возмутился Люфик. «Одну и ту же работу два раза делать? Так мы не договаривались». «Давай не начинай на жалость давить. Скопировать — это для тебя дело пары минут. Это не то, что формулы заклинаний придумывать». Решил я сразу же прекратить его нытье. «Мне тетрадью пользоваться удобнее». «Как-то так. Не могу же я ему сказать, что не получается ничего из берлоги в свой мир вытащить. По крайней мере, то, что сама пещера произвела». «Вон-вон!» «Обойдешься. В прошлый раз и так сразу два слопал, проглот. Плюс пирожное еще». «Что за жадная натура?» — обиженно пропищал Люцифер и забрал тетрадь. Патефон безголовый. Ты давай поаккуратнее с выражениями, предостерег я его и вытащил из кармана пару листов бумаги, на которых были формы на ледяной стены и ожога. Еще вот над этим нужно поработать. Вон-вон? Снова спросил демоненок. Посмотрим на твое поведение. Давай поскорее. Я тетрадь здесь буду ждать. На этот раз Люфик не возмущался, а молча забрал листки, и скоро из шкатулки послышалось сосредоточенное сопение. Надеюсь, занялся делом, а не просто пыхтит от злости. Чтобы не терять время понапрасну, я поставил домик Люцифера рядом с моей восстанавливающей ванной, затем разделся и забрался в теплую воду. Почему бы не восстановить свои силы перед завтрашней тренировкой с Чертковым? Все равно ждать, пока демоненок закончит. Справился он быстро. Я только начал дремать, как он уже радостно сообщил, что тетрадь готова. Разбудил меня своим писком гаденыш мелкий. Еще большой вопрос, кто из нас пиявка горбатая? Я положил тетрадь на камни, попробовал снова заснуть, но на этот раз ничего не вышло. Поэтому я просто лежал в бассейне с закрытыми глазами и наслаждался бурлящими пузырьками. Когда почувствовал, что все пришло в норму, выбрался из воды, поблагодарил Люцифера за оперативность, а берлогу за то, что она просто есть, и отправился в комнату спать. Честно говоря, я очень надеялся, что Градовский уже вернется к этому моменту. Сразу после визита в архив я отправил его на исследование школьного подвала и объяснил, что именно он должен искать. Поэтому мне не терпелось его увидеть. Однако не задалось. Понятия не имею, где можно лазить целый день. Видимо, к утру явится. Однако я ошибся. Утром я его в комнате не обнаружил. Это уже было странно. Сколько времени нужно, чтобы осмотреть школьный подвал и проверить, где он граничит с архивом? Всю ночь где-то шляется. «Симулянт лысый», — прокомментировал случившийся Дорин. «Пусть он после этого вообще не является. Правильно я говорю, Макс?» «Неправильно. Лучше подумай, что я мог забыть?» — спросил я и осмотрел комнату перед выходом на утреннее занятие с Чертковым. «Да все взял», — пробурчал Мор, расстроенный тем, что я не поддержал его инициативу. «Ты же еще вчера вечером все собрал, перед тем, как в берлогу идти». «Так оно и было. Собрался я вчера заранее. Давненько со мной такого не было. Но я очень соскучился по урокам. Даже если Александр Григорьевич заставит меня контролировать светящийся огонек, в тот момент, когда мне будут досаждать все механические пчелы мира, все равно это будет здорово». Не дожидаясь нужного времени, я буквально вылетел из своей комнаты и помчался к главному корпусу. Мне очень хотелось быть первым возле двери, которая вела к нам в учебную комнату. Звеня саблями и сжимая в руках чемоданчик с броней, я, как угорелый, несся к главному корпусу. Вот только оказаться возле двери первым не получилось. Наставник уже был на месте. Даже одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, передо мной стоит совсем не тот Чертков, которого я знал раньше. Этот был совсем другим. Как будто помолодел лет на 15. Изменилась осанка, а черты лица по сравнению с прошлым разом, когда мы с ним виделись, стали еще глаже. Да все изменилось. «Где тебя носит, Темников?» — спросил он, дожидаясь, пока я отдышусь после быстрого бега. «Я уже 20 минут здесь торчу без дела». «Александр Григорьевич, так я же...» «Ладно, потом расскажешь», — прервал он меня и открыл дверь. «Некогда трепаться. У нас с тобой сегодня много работы». По лестнице он тоже спускался намного легче, чем раньше. Я уже не слышал его натужного сопения и мучительных хрипов при каждом шаге. Правда, он все еще помогал себе тростью при ходьбе, но выглядело это уже совсем по-другому. Стоп! Куда девался щелкающий звук его больного колена, который меня все время раздражал? Он тоже исчез? Теперь я слышал только звонкий звук его трости, который он довольно сильно стучал об каменные ступеньки. Бздынь, бздынь, бздынь. Как только Чертков спустился со ступенек и вошел в коридор, Дверь кабинета Терлецкого вдруг приоткрылась, и из-за нее выглянуло лицо Даниила Ивановича. Он, как обычно, по субботам торчал у себя в кабинете. Увидев довольно уверенно шагающего наставника, у него глаза на лоб полезли. «Александр Григорьевич, да вас не узнать!» — удивленно воскликнул Терлецкий. «Рад видеть вас в добром здравии! Я уж думал, ваши индивидуальные занятия с Темниковым уже закончились». «Мы еще и не начинали толком», — ответил наставник, проходя мимо. Данил Иванович посмотрел на меня, пожал плечами и закрыл дверь. Вид у него при этом был такой, как будто перед его глазами только что произошло какое-то чудо. Хотя в чем-то я был с ним согласен. Пусть не в одно мгновение, но иначе как чудом произошедшие с Чертковым перемены назвать не получалось. Александр Григорьевич положил на стол новую папку, которую я раньше не видел, затем довольно быстро нашел для себя удобное положение на стуле и посмотрел на меня. «На чем мы с тобой остановились, парень?» — спросил он, и я отметил, что и с его голосом произошли перемены. Сама интонация, как будто он стал разговаривать со мной чуть иначе, добрее, что ли. «Выучили первую половину третьей дюжины», — ответил я и посмотрел на свою замусоленную папку, где хранились все некросимволы, которые мы прошли. «Перечисли некросимволы», — попросил он. «Все, которые ты знаешь, начиная с нашего первого урока». Я перечислил. «Хорошо», — кивнул он. Затем раскрыл свою новую папку и вытащил из нее 7 листков бумаги. «Сегодня начнем изучать вторую половину. Что делают эти, я расскажу тебе в конце занятия, когда мы вернемся. Ты будешь учить их к нашей следующей встрече». Наставник подвинул в мою сторону 6 листков, а один оставил у себя в руке. «Что касается этого некросимвола...» Он посмотрел на лист бумаги, который сжимал в руке и нахмурился. «Он называется «Слово вторжения», и ты выучишь его прямо сейчас. Вообще-то изначально я хотел дать тебе его в последнюю очередь, но передумал. Этот некросимвол очень важен для тебя, и не научившись работать с ним, ты не станешь полноценным некротиком. Так что не будем откладывать на потом. Даю тебе 10 минут». Чертков протянул мне лист бумаги и, глядя на мое удивленное лицо, добавил. «Время идет, Темников! Чего ты на меня уставился, как будто первый раз увидел?» Формула некросимвола оказалась не самой сложной из всех, что мне довелось учить. Даже в первой дюжине попадались раза в два сложнее. Так что 10 минут мне хватило с головой. Да что там? Уже через 5 я мог начертить ее с закрытыми глазами. «Выучил?» — спросил он, когда я положил бумагу на стол. «Ага. Александр Григорьевич, а что он делает?» «Все увидишь. Давай переодевайся. Не тяни время». В тот момент, когда я надевал свою новую броню, я заметил, что наставник обратил на нее внимание и с любопытством рассматривал. Однако ничего не сказал и не спросил. Зато когда я вытащил из рюкзака пару эликсиров, которые с некоторого времени заменяли мне таблетки, он сразу же заинтересовался. «Что это такое?» — спросил он. «Если ты думаешь, что мы уходим в некрослой на пару дней, и ты зачахнешь от жажды, то нет. Я постараюсь вернуть тебя обратно пораньше». «Это не вода, Александр Григорьевич», — ответил я, взяв один из пузырьков и протянул ему. «И не эликсиры, точнее, не обычные эликсиры. Я знаю, что в некрослое они не работают. Это замена таблетки восстановления сил, которыми вы пользуетесь. Ее жидкая копия. Так получается намного эффективнее». До этого момента я не думал, что мне хоть раз удастся удивить Черткова настолько сильно, что он откроет рот. Даже в тот момент, когда я рассказывал ему про эликсир жизни, он не смотрел на меня с таким удивлением, как сейчас. Тот взгляд скорее был похож на сочувствующий. Так смотрят на больных людей, которым уже не помочь. «Какого черта, Темников?» — растерянно сказал наставник. «Как ты узнал рецепт?» «Я алхимик, Александр Григорьевич», — напомнил я ему. «Все-таки это наш родовой дар. К тому же, по большей части, это заслуга деда. Моя работа заключалась лишь в том, чтобы достать последний компонент, который можно вытащить только из некрослоя». «Да, наверное, это просто я задаю дурацкие вопросы», — вздохнул он и покачал головой. «После истории с эликсиром приготовить аналог таблетки для вас, наверное, ерунда». «Ну, не то чтобы ерунда», — возразил я.